Глава 71. Открытие севера. Часть 2. Многочисленные стрелы взмыли в воздух и погрузились в тело бегемота. Монстр ринулся вперед, яростно топая ногами. Шакан быстро отступил. Земля, по которой пробежало чудовище, превратилась в разрушенное месиво. Шакан продолжал стрелять, однако бегемота это не останавливало. Монстр не прекращал преследовать охотника. Даже если Шакану удавалось ранить зверя, демоническая энергия просто восстанавливала его тело. Весь лес помогал бегемоту. Шакан тоже восстанавливался благодаря силе, полученной после поглощения сердца, но этого было недостаточно. Если тело Шакана было черной ямой, то бегемот был настоящим океаном. Глядя на эту сцену, Крокто подумал, что ему срочно необходимо что-то предпринять. Бегемот был похож на целую армию с неограниченным боезапасом и человеческим ресурсом. Ему не было конца. Каким-то образом Крокте нужно было блокировать подпитку этой демонической энергией. Но как он мог остановить течение магической силы леса? Крокто взглянул на тьму, которая раскинулась вдоль леса, словно бездна. Это была стена тьмы, которую охранял бегемот. Это был барьер, отделявший север от остальной части континента. Никто не мог пройти сквозь эту стену. «Не совсем. Есть зверь, который переварил тело чего-то погребенного в этих местах и стал настоящим чудовищем». Всплыли в его голове слова Шакана. В этом лесу должно было быть что-то еще. Когда Крокто об этом подумал, пасть демона, закрепленная на поясе Крокто, начала двигаться. Пояс тянул Крокто прямиком в темноту. Орк обернулся. Шакан и бегемот продолжали сражаться, круша лес. Стрелы пронзали тело бегемота, в то время как монстр, не обращая ни малейшего внимания на эти атаки, пытался растоптать охотника. Это была битва между монстрами, которые проигнорировали жизнь и смерть. В каждом движении Шакана ощущалось его отчаянное стремление уничтожить своего врага. «Охотники должны полагаться друг на друга!» Вспомнил он еще одни слова Шакана. Это было истинной правдой. Теперь они были одной командой и должны были полагаться друг на друга. Они доверили друг другу своей жизни. Внезапно взгляды Крокта и Шамана пересеклись. Это был самый обычный беглый взгляд, но и его было достаточно. Он решил. Крокта побежал ко тьме. Она приветствовала орка, словно ждала его. Это было похоже на ту ситуацию, когда он был порабощен пастью демона. Его дух окунулся во тьму. Дух Крокты стоял внутри пещеры. Это был бесконечный тоннель. Крокта не мог сказать, куда идти, но с ним была пасть демона, она вела его. Демонический пояс реагировал на что-то. Крокта обнажил свой двуручный меч и пошел в том направлении, в котором тянул его пояс. Внутри пещеры было темно, и он мало что видел. Некоторое время он продолжал идти. Затем появилось широкое пространство, окутанное тьмой. Посреди него лежало гигантское тело. В нас Крокта ударило гнилое зловоние трупа. Орк поднял свой меч и шагнул к нему. Это был огромный зверь, не уступавший размерами бегемоту, однако он не двигался, словно уже был мертв. Крокто почувствовал, что это нечто злое. Нечто, о чем упоминалось в легендах. Именно из-за этого существа бегемот стал настоящим чудовищем. Страшная демоническая энергия исходила из его тела. Это была темнота беспрецедентной глубины и плотности, которую нельзя было даже сравнивать с дыханием бегемота. Именно этот источник и создал лес существ. Крокто должен был уничтожить его. Если он сможет избавиться от него, то бегемот утратит всю свою неограниченную силу. Крокто шагнул вперед. Демоническая энергия была похожа на болото. Каждое его движение было подобно ходьбе под водой. Но орк твердо шаг за шагом шел вперед. Когда Крокто оказался перед мертвой тушей, она стала казаться ему еще больше, чем была поначалу. Какие же ужасы ждут окрестные районы, если эта тварь живет? И что она собой представляет? Крокто без колебаний опустил свой двуручный меч на неподвижное тело. Клинок пронзил прогнившую плоть без малейшего сопротивления, и из раны начала сочиться демоническая энергия, оборачиваясь вокруг Крокты. «Что это?» В этот момент раздался голос пояса отчаявшегося демона. «Тэ!» Внезапно возле Крокты появилось порождение тьмы. Это был тот самый демон, который обитал в его поясе. Однако его не беспокоил Крокто. Он смотрел исключительно на тело монстра и почему-то выглядел печальным. «Бедняжка!» Донеслось до ушей Крокты. Демон протянул руку к телу монстра, а затем вновь послышался его шепот. «Бедняжка, Амон!» А потом демон взглянул на Крокту. Орк посмотрел прямиком в темные глаза демона, который кивнул и исчез. В тот же момент на его поясе начали стучать стальные зубы. Какого? Пасть демона широко распахнулась, она становилась шире, шире и еще шире. Это было абсолютно нереалистичное расширение. Жадная пасть теперь была больше, чем сам Крокта. Очевидно, она могла сожрать всю пещеру. А затем пасть начала поглощать останки зверя. Стальные зубы зависли над огромным телом монстра. Пасть, будто бы улыбнувшись предстоящему обеду, медленно проталкивала останки монстра внутрь себя, словно удав, заглатывающий свою добычу. Пасть отчаявшегося демона поедала мертвого зверя. Демоническая энергия вибрировала. Крокта стиснул зубы. Каждая клеточка его тела кричала от перегрузки демонической энергией. Его вены вздулись. Но он не мог проиграть. «Больтар!» – проревел Крокта. Его боевой клич раздался по всей пещере. «Больтар!» – вновь заревел он. Крокта перетерпел боль, пронизывающую все его тело. Прошло некоторое время. Крокта немного помолчал, прежде чем наконец открыть глаза. Однако вокруг больше ничего не было. Огромное тело и пасть, которая поглощала его, исчезли. В этой широкой пещере Крокта стоял совершенно один. Он посмотрел вниз, туда, где находился его пояс. И увидел, что пояс изменился. В том месте, где друг с другом соприкасались стальные зубы, выросли рога. Казалось, пояс постепенно принимает форму черепа демона. Пояс отчаявшегося демона, героический предмет, вырос. Вы все еще не можете целиком контролировать силу пояса, его мощь будет ограничена. Демон, заключенный в поясе, спит. Затем появились системные сообщения, и Крокта почувствовал, что все его тело наполнено неизвестной силой. А спустя мгновение пейзаж изменился. Крокта снова был в лесу существ. Он слышал рев бегемота. Оглянувшись, Крокта увидел, что шакан и монстр все еще сражаются. Судя по всему, вернулся в бой Тиё, поскольку зверя то и дело поражала яркая магическая энергия. Крокта побежал к месту боя. В тело зверя впилась очередная стрела, оторвав кусок плоти, и бегемот вздрогнул. Бегемот скривился от боли, из его раны заструилась демоническая энергия, но регенерация происходила уже далеко не с той скоростью, что раньше. Магические пули Тиё были направлены в те места, где у бегемота отвалились куски плоти. Монстр содрогнулся. Казалось, он не понимал, почему так происходит. После того, как пасть демона проглотила останки мертвого зверя, бегемот потерял свое абсолютное бессмертие, которым ему до сих пор удавалось наслаждаться. Они могли одержать верх в этой битве. Божественный дух, сущность, активирован. Скорость вашей ассимиляции повысилась. Крокта ринулся вперед. Он наступил на хвост бегемота и снова взобрался ему на спину. Крокта высоко подпрыгнул и что есть мочи замахнулся своим мечом. Он использовал силу притяжения, ускорения и свои собственные мускулы, чтобы вонзить двуручный меч глубоко в спину бегемота. Двуручный меч погрузился в плоть монстра по самую рукоятку, у бегемота начались судороги, а лицо Крокта забрызгало кровью. Но орк лишь крепче сжал рукоять меча и провернул ее. Это привело к еще более страшной ране. Раздался ужасный вопль. От крика зверя затрясся весь лес. А затем бегемот открыл свою пасть. В ней начала сосредотачиваться демоническая энергия, он вдыхал воздух, собираясь использовать дыхание, а его целью был никто иной, как этот ненавистный враг со стрелами – Шакан. Крокта висел на спине бегемота и мог лишь смотреть на то, что происходит впереди. Шакан даже не пытался избежать этой атаки. Он лишь поднял лук и прицелился прямо перед собой. Встретившись взглядом с Кроктой, охотник улыбнулся. А затем Шакан исчез в сплошной тьме дыхания. Крокта ничего не видел сквозь этот абсолютный мрак. Дыхание было еще больше и сильнее, чем раньше. Бегемот использовал всю свою силу для этой последней атаки. В этот момент где-то в глубине тьмы вспыхнуло яркое пятно. Это был луч света. Бегемот был тем, кто правил лесом существ и закрывал доступ на север, а затем луч света прошел аккурат сквозь него, и темнота, исходящая от монстра, исчезла. Крокта стал свидетелем того, как свет проник в саму ядро тьмы. Это было явное попадание. Из-за Крокты бегемот больше не мог восполнить свою силу, а Шакан положил ему конец. Бегемот рухнул, и Крокта, едва успев вытащить двуручный меч, покатился по земле. По лезвию его клинка стекала кровь мертвого существа. Крокта побежал к Шакану. «Шакан!» Шакан корчился от боли посреди раскорёженной земли. Охотник посмотрел на Крокту тусклеющими глазами. «Ты видел?» Он улыбнулся. Крок-то кивнул. «Это была первоклассная охота». «Ха-ха-ха! Да, таковы шаканы!» Крок-то дотронулся до его щеки. Он не мог себя заставить посмотреть на его тело. Все, что было ниже живота шакана, полностью исчезло. Демоническая энергия в его теле пыталась исцелить его, но охотник постепенно терял свою жизненную силу. Шакан посмотрел вдаль и улыбнулся. «Я сделал это, сыновья Карина!» Его голос был преисполнен тепла и любви. «Шакан никогда не оставляет своих врагов живых!» Затем охотник повернулся к Крокте и произнес: «Орк-воин, гном, довольно неплохо!» Крокта кивнул. Жизнь постепенно исчезала из глаз шакана, они больше не могли сфокусироваться. Охотник умирал. «Как тебя зовут?» — спросил Крокта. Он хотел запомнить его настоящее имя. Шакан раскрыл рот и тихо прошептал: «Шакан!» А затем его голова упала. Последний охотник из шаканов погиб и отправился в иной мир как безымянный шакан. Охотник, долго терпевший боль, смог отомстить за свою семью. Это была смерть по-настоящему великого человека. Крокта закрыл глаза шакана. «Крокта, ты цел?» К нему подбежал Тиё. Он тяжело дышал и был изрядно потрепан. Увидев шакана, гном замолчал. Не произнеся ни слова, Крокта опустил руку на плечо своего товарища. «Задание по открытию севера завершено. Север открыт. Демоническая энергия, ограждающая север от остальной части континента, постепенно исчезнет. Для полного открытия сообщения с севером потребуется еще 10 лет. Для полного исчезновения демонической энергии потребуется еще 50 лет. На континенте станет широко известно имя героя, открывшего путь на север. Его имя — Орк-воин Крокта». Как только появились системные сообщения, Крокта открыл рот. «Нет». Удивительно, но поток системных сообщений остановился. «Имя того, кто открыл север — Шакан», — твердо произнес Крокта. «Великий охотник Шакан». Система какое-то время молчала, а затем ответила ему. «Я уважаю вашу волю. Тот, кто открыл север, последний из клана шаканов, великий охотник Шакан. Его имя потрясет весь континент. Каждый человек будет помнить его имя. Игрокам открылся класс «Охотник шаканов». Выполнив все требуемые условия, игрок сможет взять скрытый класс «Охотник шаканов». Имя того, кто открыл север — Шакан, великий охотник Шакан». Крокта кивнул. «Буду следить за вашим прогрессом и в дальнейшем». «О, какого чёрта? Кто это? Твою ж!» Дело происходило в сердце корпорации «Старейшая Сага», компании, которая заведовала миром старейшины. Это была системная диспетчерская, которая управляла базовой системой «Альбинос». Парк Джиджин, менеджер, отчаянно кричал. «Не может быть! Как? Чья скорость ассимиляции? Руководитель, доступ к системе ограничен! Смогла дойти до 90%! Система заблокирована! Я не глухой!» Продолжил истерить Парк Джиджин. Система вновь стала временно недоступной. Ответ Альбиноса был таким же, как и раньше. Игрок превысил 90% скорость ассимиляции. Доступ был временно заблокирован как для сохранения стабильности самой системы, так и для защиты игрока. Парк Джуджин бросил на пол документы, и его сотрудники поспешно выбежали из диспетчерской. «Найдите этого ублюдка!» Занкус сделал глоток алкоголя, его лицо озарили огни разведенного костра. Занкус поделился огнем с путешественниками, с которыми встретился во время охоты. Путешественники угостили его мясом, и орк кивнул, выражая свою благодарность. А затем он услышал их разговор. «Север был открыт. Это сделал охотник?» «Да, последний охотник из шаканов. Он убил монстра, который блокировал доступ к северу». Брови Занкуса дрогнули. Путешественники почувствовали его взгляд и подняли глаза. «Что, вы знаете его?» — дружелюбно спросил один из путешественников. Они совершенно случайно наткнулись на этого орка-охотника, так что сейчас им приходилось поддерживать минимальную любезность. «Шакан убил монстра?» «Да, это так!» «А что случилось с самим охотником?» «Ходят слухи!» Слегка занервничал путешественник, встретившись с напряженным взглядом Занкуса. «Он погиб вместе с самим монстром!» Лицо Занкуса исказилось, затем он посмотрел в небо и рассмеялся. На его лице была масса эмоций. «В конце концов, он сделал это и погиб, этот человек. Вы его знали?» «Когда-то очень давно. Взгляд Занкуса устремился куда-то вдаль. Он был самым выдающимся охотником, которого знал Занкус. Охотник шаканов был более жестоким и суровым, чем орк, несмотря на то, что был человеком. Он был воплощением упорства, охотник, который всегда ловил свою добычу вне зависимости от того, что она собой представляла. Занкусу тоже хотелось стать таким. Он всегда считал его образцом для подражания. Возможно, и сейчас этот охотник даже похвалил бы его. Но Занкусу казалось, что этот шакан все еще далеко впереди. «Значит, его звали шаканом! Что ж, это был действительно потрясающий человек!» «Это точно!» «Нет», — произнес Занкус. «А? Его настоящее имя не Шакан. Значит...» Занкус потряс кружкой. Он вглядывался в нее, вспоминая свою первую встречу с охотником. Занкус был ярким молодым орком, но однажды, столкнувшись с этим человеком, был побежденным. Когда Занкус с восхищением спросил его имя, то человек застеснялся и долго избегал ответа. Его имя было смешным. Никто бы не поверил, что это было имя величайшего охотника. Путешественники смотрели на Занкуса с выжидающими взглядами. Занкус рассмеялся и открыл рот. Его настоящее имя...